Дороти Сейерс. «Рожденный на царство». Пьеса 10. «Князья века сего». Тогда иудейская стража взяла Иисуса и связала, и привела сперва к Анне, который был тестем первосвященнику Каяфе. Петр шел поодаль, как и другие ученики. Не теряй их из виду, Иоанн. Мы должны узнать, как это кончится. Я и так знаю. И он знает. Он говорил: «Петр, мы обещали умереть с ним. Разве мы вправе жить?» Он не хочет, чтобы мы погибли. Он сказал им, чтобы нас не трогали. От этого не легче. Мы бежали. И если бы я затеял драку, меня бы могли убить. Он не боролся, не бежал. Он встретил беду прямо, без оружия. Петр! Идут к первосвященнику. Ну вот, туда нас не пустят. Почему? Я там бывал. Слуги меня знают. Конечно. Ты сын Зеведея из рода священников. Думаешь, пустят и меня? Попробуй. Жди меня у двери. Стой! Кто там? А, капитан. Господин велел вам привести узника к нему. Вот по той лестнице. Прекрасно. Эй, вы! 6 человек ведут узника. Остальным ждать во дворе. Можно? Пожалуйста. Костер хорошо горит. Привет, Иоиль. И тебе, красотка. Привет, Малх. Привет, Тавифа. Не холодно? Эй, ясные глазки. О, да это Иоанн. Век тебя не видела. С каких пор ты в храмовой страже? Я не в страже. Я хотел бы войти в дом. Входи. Ты тут бывал? Можно сказать, друг дома. Я друг узника. Ой, ну я не знаю. Вот что, Иван, беги по той лесенке. Встань за занавеской, все увидишь. Ты добрая, Тавифа. Да я не один. Ну, веди и его. Вот, спасибо. Петр, ты здесь? Тавифа тебя пустит. Спасибо большое. В дом не могу, а тут посиди, погрейся. Сколько народу. Ничего, это стража. Беги, Иоанн. За твоим другом мы присмотрим. Наверх, по галерее. Все увидишь. Ах, бедный, совсем исхудал. И как он с ними связался? Ты тоже с этим Иисусом? Нет. Нет. Нет, я просто с Иоанном. Ну, береги его. Пойду погляжу. Это он? Вперед. Сюда. Я думаю, брат мой Шадрах, надо бы задать несколько предварительных вопросов. Итак, любезный. Да, кстати, он знает, где он и кто я такой? А? Языки знает? Кто же тебя не знает, господин мой? Эй, Иисус, знаешь ли ты, что ты переданный, главой первосвященнического рода, который был первосвященником Израиля? Я знаю, где я. Хорошо. Иисус, сын Иосифа, тебя обвиняют в нарушении закона, в колдовстве, в подстрекательстве. Отвечай, чему ты учишь? Почему тебя окружает какая-то банда? Что за этим кроется? Я не скрываю того, что делаю. Я открыто учил и проповедовал в храме и в синагоге. Все могли меня слышать. Почему ты спрашиваешь меня? Ты прекрасно знаешь, что это незаконно. Многие могут сказать, что я говорил. Вызови свидетелей, допроси. Как ты разговариваешь? Ну, поучись вежливости. Если я что-то сказал не так, докажи перед судом. Если я прав, зачем ты бьешь меня? Видишь, наглый и упрямый. Видишь ли, он, к несчастью, знает, как вести суд. Незаконно, чтобы человек сам против себя свидетельствовал. Свидетельства нет, пока его не подтвердят двое. Кроме того, строго говоря, незаконно бить подсудимого. Брат мой Шадрах, ты его защищаешь? Ну что ты? Я намекаю, что мы попусту тратим время. Я надеялся, что ты просто по-дружески объяснишь все мне и этим господам. Но если ты настаиваешь на формальной процедуре, пожалуйста, ты ее получишь. Мы пойдем в Синедрион, где ты убедишься, что у нас хватает свидетелей. Капитан, уведите его. Подложи к поленцам, Алк. Холод какой. Который час? Скоро запоют петухи. Самое холодное время перед зарей. Точно. Эй ты, ну чего дрожишь? Подвинься к костру. Спасибо. Мне и здесь хорошо. Малк, как ухо. Ой, да я и забыл. А Иисус-то лечить умеет. А колдун, что поделаешь? Я б на твоем месте священником показал, мало ли что. Эй ты, из Галилеи, да? Выговор такой. Иисуса знаешь? Не из его шайки. Что ты? Не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, может, в Галилее встречал. Ну-ка, расскажи все, что знаешь. Давай, не стесняйся. А ну-ка встань. Вроде я тебя с ним видел. Верно. В саду. Малх, иди-ка сюда. Оставьте вы меня. Никого я не знаю. В жизни своей не видел. Я... Не видел? Пойди посмотри. Вон ведут. Господь наш обернулся и взглянул на Петра. А Петр вспомнил, что он говорил, и ушел, и заплакал. На заре собрались священники и книжники, и к ним привели Иисуса. В таком виде. Теперь это ни к чему, заговор не удался. Иисуса взяли, ведут судить Синедрион. Да? Пилат обещал утвердить приговор. Ну, значит, ему конец. Ты был прав, подкупить Иисуса нельзя. Этого я и боялся. А смотри, что вышло. Так я и думал, когда он нам отказал. Что ты говоришь? Иисус вам отказал? А то как же. Неужели ты даже этого не пронюхал? Я велел ему передать: идешь войной, бери коня. Нет, бери осла. Он взял осла. Ну что ж, сам он осел. Ты хочешь меня обмануть? А что ж ты тогда тут делаешь? Моих двоих взяли. Они-то умрут, не заплачут. Хочу попрощаться. Да, жалко. Слушал бы твой Иисус меня. Значит, он невиновен? А ты что думал? Я... Сколько всяких слов, и так мало веры. Смотри, идут. Вон, Мессия. Сейчас ответит за свои безумства. Что ж, пусть умрет. Неудачники нам не нужны. Может быть, его отпустят? Отпустит кошка мышку? Да что с тобой? Ты же хотел, чтобы он пострадал. Вот он и пострадает. Был бы ты покрепче, страдал бы вместе с ним. Что ж ты, не в суде? Говорил бы, разглагольствовал. Я. То-то. Говорить одно, делать другое. К Пилату — это крест. Видел распятых? Красоты мало, а больно. Вот. Давай. Осуществляй, что проповедовал. Будешь защищать своего мессию? Будешь проповедовать с креста? Сможешь говорить с этой кафедры о блаженстве страданий? Солнце палит, суставы трещат, голова горит, во рту сухо, а сам ты скрючен, как сова на амбарной двери. Скажешь ты оттуда то, что мне сказал? Прекрати. Не нравится. А он все примет. Я знаю таких тихих. А как его взяли? Кто-нибудь настучал? Кто же? Кто? Иуда Искариот? Пусти! Какая спешка! Ну беги, крыса! Ну беги! Ну беги, крыса! От себя не убежишь. И они привели свидетелей, но свидетельства не всегда совпадали. Перескажи суду его слова. Он говорил, что легче сказать: тебе прощаются грехи или встань и иди. Но чтобы показать вам, что Сын Человеческий может прощать грехи на земле, ну и так далее. А потом сказал расслабленному. Ничего не понимаю, кто, что и кому сказал. Иисус сказал нам, чтобы показать вам, что Сын Человеческий может. Сказал он, что он Сын Человеческий? Вроде бы нет. А вот другой свидетель говорит иначе. Упомянуть Сына Человеческого еще не преступление. Свидетель, ты пока не нужен. Мы должны договориться о словах. Что же, вас никто не записывал там, на месте? Брат мой Шадрах, прошу тебя, избавь нас от насмешек. Позовите следующего свидетеля. Брат Иосиф и брат Никодим. Не хотелось бы говорить, что вы намеренно мешали. А мне не хотелось бы говорить, что суд пытается выбить свидетельство. Не думаю. Если они не сходятся, дело вести нельзя. Вот именно, бессмысленно представлять Пилату какое-то решето, одни дыры. Кажется, ты сам говорил, что дело должно быть чистое. Тут я с вами согласен. Так, кто этот свидетель и в чем он обвиняет? Я, Авраам, сын Леви, стражник дворцовой стражи. Обвиняю арестованного в богохульстве и ведовстве. 3 года назад на Пасху в храме он нарушил порядок, пристал к торговцам. При этом он сказал: «Я разрушу рукотворный храм и в 3 дня построю другой, нерукотворный». Сам слышал? Слышал. Как и ты, господин мой. Ты там был? Но, к счастью, я не свидетель. Кто подтвердит твои слова, сын Левиев? Один мой приятель. Хорошо, позовите его. Этот? Так, в чем ты его обвиняешь? В колдовстве. 3 года назад на Пасху в храме я слышал, как он говорит: «Могу разрушить дом Божий и снова построить за 3 дня». Может или разрушит? Сказал: «Могу». Если уж это не колдовство, я не знаю. Говорил ли он, что отстроит храм нерукотворно? Нет. Мой друг Авраам как раз сказал: придется строить не руками. А я ответил: ему бесы построят. Ваши беседы с другом нас не интересуют. Вы по-разному передаете его слова. В сущности, вы оба неправы. Он сказал: разрушьте храм, и я его за 3 дня построю. Ну, очень может быть, господин мой. Что запомнил, то запомнил. Ну что ж, все согласны хотя бы, что он считал возможным отстроить храм за 3 дня. Арестованный, ты их слышишь. Можешь ты защититься от обвинения в колдовстве? Молчишь? Упрямство не пойдет тебе на пользу. Есть еще такие свидетельства? Человек 20 ждет. Свидетели спорят, он молчит, так мы и до завтра провозимся. Я его сам допрошу. Это не совсем законно, господин мой. Не совсем, брат мой Никодим, но все же законно. Он ответит под клятвой. Если откажется, сам же себя и обвинит. А если оправдается? Тогда, брат мой Никодим, мы вызовем других свидетелей. Подведите его. Иисус, сын Иосифов, как истинный израильтянин, отвечай мне под клятвой. Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, мессия ли ты? Да. Вы увидите Сына Человеческого на облаке по правую руку от Бога. Значит, ты утверждаешь, что ты Сын Человеческий? Я есть. О, святотатство! Первосвященник разодрал одежду. Какие нам нужны свидетельства? Вы слышали? Что скажете? Повинен смерти! Повинен смерти! Иисус, сын Иосифов, собственными устами ты совершил величайшее кощунство и должен умереть по приговору суда. Когда Иуда увидел, что его осудили, он снова пришел к первосвященнику. Итак, достопочтенные братья, учитывая спешку, можно признать, что все сошло неплохо. Насчет одного пункта я не совсем уверен, но все хорошо, что хорошо кончается. Теперь Пилат, и тогда... Пустите меня! Что еще там? Я должен видеть первосвященника. Опять этот Искариот. Ну что ж, пустите его. Хочет больше денег. Не давай. Конечно. Ну, дорогой мой, в чем дело? Я согрешил. Я предал невинную кровь. Но. Ты расстроен, это естественно. Иисус не виновен. Он не изменил себе, не изменил Израилю. Он не участвовал в заговоре. Не угрожал Риму. Его судили не за это, а за богохульство. И совершенно законно приговорили к смерти. Суд не интересует его отношения с Римом. Сведения давал я. Ты его опознал там в саду, вот и все. Мы очень обязаны тебе за сотрудничество. Книжники и фарисеи, лицемеры, как хорошо он вас знал. Слушайте. Я совершил такую подлость, что ад и тот устыдился. У последнего вора есть верность, и пес верен ему. Мой учитель невиновен, а я следил за ним. Невиновен, а я обвинил его. Невиновен, а я его предал. Мы тебя не звали. Ты пришел сам, если не ошибаюсь, из благороднейших побуждений. Я пришел, потому что я его ненавидел. Ненавидящий брата своего человека убийца. Я убил помазанника Божия. Да, он должен был пострадать. А почему? Потому что в мире слишком много таких, как я. Я полюбил страдания для него. Я не мог вынести, что он невинен, что он больше меня. Я ненавидел его. Теперь я себя ненавижу. Знаете вы, что такое адский огонь? Невыносимый свет невинности Божьей. В нем видишь, каков ты сам. Страшно увидеть себя хотя бы на мгновение. А при чем тут мы? Твоя совесть, твое дело. При чем? Ты первосвященник. Каждый день, каждый месяц, каждый год ты совершаешь жертвоприношение. Год за годом, в день искупления, ты входишь в святая святых и проливаешь кровь за грехи Израиля. Чем ты поможешь мне? Смоет ли мой мерзкий грех кровь волов и козлов? Ты, запятнанный вместе со мной до самых уст, можешь ли ты принести за нас обоих жертву без пятна и порока? Нет такого священника, нет такой жертвы. Милостив ли Бог, простит ли он, что толку? Вот он простил бы. Если бы я подполз к кресту и попросил, он простил бы меня, и я вечно терзался бы его прощением. Как очищусь я перед собой! Я себе ужасен. Поверьте, от невинности Божьей спасения нет. Взойду на небо, он там. Взойду ли в преисподнюю, и там он. Каяфа, предстоятель Израиля, что же мне делать? Мы не можем слушать всякий бред. Ты заработал, мы заплатили. Больше ничего не скажешь, соучастник? Вот твои деньги. На них проклятие Каина. Я иду, куда мне следует. Держите его! Он сошел с ума! Стой! Руки прочь! Я нечист, руки прочь! Нечист! Проклят, проклят, проклят! Потом они повели Иисуса к Понтию Пилату. Была ночь, часа три. Ты одет, господин мой. Эти евреи хотят, чтобы ты утвердил приговор. Ой, что бы их. Иди сюда, Флави, помоги. Ой, ну и должность. Зря не занялась, а ты облачайся в полную форму. Надеюсь, все бумаги принесли? Да. Пустить их в приторию? Ой, нет. Я к ним выйду. Здесь они, видишь ли, осквернятся и не смогут совершать все эти проклятые обряды. Писца разбудил? Да, вот он. Здравствуй, Марк. Вид у тебя. Пьешь много? Господин мой... Ладно, ладно. Скажи, чтоб ввели арестованного. Да, Флавий? Да. Узнал ты что-нибудь насчет, как его, Варуха? Узнал. Он весьма известен. У него банда в горах. Но что-то с ними случилось как раз в тот день, когда этот Иисус пришел в Иерусалим. Видимо, донос неверен. О, боги! Что это? Кощунство, колдовство... Нарушение субботы. Сколько понаписано. Надеюсь, они в этом разбираются. Да, войдите. Господин мой, узник здесь. А? Узник здесь. Хорошо. Посмотрим, посмотрим. Приятная внешность, взгляд прямой. Да-да-да. Жаль его казнить. Нам бы такой пригодился. Приговор есть? Да, господин мой. Надеюсь, все по форме? Да, господин мой. Так-так. Иисус, сын Иосифов. Из Назарета, плотник, 33 года. Обвинен Синдрионом, 14-го Ниссана. Кощунство, так, так, так. Смертная казнь. Хорошо. Дай перо. Войдите. Прости, господин мой, записка от госпожи Клавдии. Велела передать немедленно, где бы ты ни был. Спасибо. Ну, что же оно? О, Флавий, погляди. Не делай ничего этому человеку. Мне снился страшный сон. Она так спешила. Воск процарапан. Ничего не делай. А что же мне делать? Пилат, госпожа моя женщина. Женщины любят красивых проповедников. Флавий, рабом ты родился, по-рабски и судишь. Молчи побольше, как он. И когда-нибудь тебя примут за благородного. Где приговор? Мне как раз пришло в голову. Так я и думал. Обвинен за собственные слова под клятвой. А свидетели? Марк, ты в этом разбираешься? Как там у них по закону? Прецеденты есть, но вообще нет, так нельзя. И с этим ворухом как-то странно. Зачем такая спешка? Мне это все не нравится. Что-то они крутят. Марк. Господин мой. Я не подпишу. Каяфа здесь? Да, со старейшинами. Прекрасно. Мы к ним выйдем. Пусть этот Иисус подождет.